кто-нибудь заговорит со мной, сразу будто парализован, испуганно смотрю, все время кажется, что с одеждой что-то не в порядке. Ни с того ни с сего молния бьет. Вдруг колготки, поехали. Чувствую себя как голая, не знаю, что сказать, только руки потеют. Плачу перед сном в мамину подушку, а она меня утешает. Не будь хмурой дурой, будь веселой. Вопрос. Некуда было приткнуться, мы просто ходили часами по улице. Помню, одна бабка у метро продавала вишни в запотевшей стеклянной банке. Мы купили и хотели куда-нибудь сесть, а все скамейки были после дождя мокрые. И мы дошли до пустой детской площадки с разломанными качелями. Я положил на борт песочницы свою сумку с учебниками и сел на нее, а она ко мне на колени. Мы стали есть вишни, они были спелые, из них капал сок. Косточки мы сначала плевали в песок, покрытый от капель гусиной кожей, усеянный окурками, битым стеклом и пробками от пивных бутылок, стараясь попасть в оставленный каким-то ребенком песочный кулич, обтекший под дождем. А напротив стоял с незапамятных времен памятник погибшим, статуя солдата с отломанной рукой, в которой, наверное, держал когда-то автомат, из культи торчала арматура. Погибший солдат смотрел белыми пустыми глазницами куда-то вверх, на мокрые кроны деревьев, с которых при порывах ветра начинало снова дождить. Оставшейся рукой он звал кого-то за собой, очевидно, нас, потому что никого больше в скверике не было. Мол, пошли, ребята, залезем на те деревья, оттуда до неба рукой подать. И тогда мы стали косточки не просто выплевывать, а сильно сжимать между пальцев, так что они скользкие, выстреливали и летели прямо в солдата, оставляя на гипсе, или из чего он там был сделан, вишневые царапины. От сока и косточек мы все сами перемазались, и руки у нас были вишневые. Она стреляла метко, лучше, чем я, и один раз даже попала ему в глаз. На бельме вдруг появился вишневый зрачок, и получилось, что солдат косит одним глазом прямо на нас. Мол, как же так? Я за вас погиб, а вы в меня косточками? Мы расхохотались и пошли бродить по улицам дальше. А теперь, через столько лет...